В доме Подхалюзина много дверей с виньетками, и все цвета сливочного крема. Заграничный буфет с ненормальными бутылками. Тишка во фраке и сапогах, белые пианино на сильно гнутых ножках. Липочка, Олимпиада Самсоновна, возлежит на канапе в шелковом халате. Подхалюзин в феске с кисточкой стоит перед зеркалом. Тишка в белых перчатках поправляет на нем новый бархатный сюртук. Но что, Тихон, похож я на француза? Издали смотри. Как две капли воды! Вот то-то дурак. Смотри на нас. Вот так-то Олимпиада Самсонна. Хотели за благородного выйти, а чем мы не молодцы? Вот сюртучок новенький взяли да и надели. Ну и что, Лазарь Елизарыч? А танцевать-то вы все равно не умеете? Выучимся, Олимпиада Самсонна. Важнейшим манерам выучимся. В купеческое собрание будем ездить. Польку танцевать. Да, ну вы бы тогда и купили ту коляску-то, что мы видели у Арбатского. Надо купить. Мне вон новую мантилью принесли, так в субботу бы поехали в Сокольники. Непременно поедем, а в воскресенье в парк. Ведь коляска 1000 целковых стоит, лошади 1000 целковых, сбруя накладного серебра. А вот пущай смотрят. Вот так-то Олимпиада Самсонна, пущай смотрят. Тихон, трубку. Извольте. Прошу вас. Лазарь Елизарыч. Ну, извольте, попробуйте Олимпиада Самсонна. Лазарь Елизарыч, что же вы меня не поцелуете? С превеликим удовольствием, Олимпиада Самсонна, ручку вашу дозвольте поцеловать. Ну-ка, что-нибудь на французском диалекте. Ну, что же вам сказать? Ну, малость какую-нибудь, мне это все одно. «Comme vous êtes jolie». Что значит? «Как вы милы». Вот у нас жена. Знай наших, уважили Олимпиада Самсонна. Ручку вашу дозвольте поцеловаю. Устинья Ивановна пожаловали. А ей какого черта надо? Бриллиантовая! Как живете? Как живете? Можете, бриллиант! Вашими молитвами, Устинья Ивановна, вашими молитвами! Что это вроде похорошело, поприпухло, а? Что ты за вздор городишь? С чего ты это берешь? Что за вздор, жемчужная? Хочешь, не хочешь, к тому дело идет. Люби кататься, люби саночки возить. Что это вы забыли меня совсем, бриллиантовые? Они наглядеться друг на друга не успели. Все чай миндальничайте, да любезничайте. Есть тот грех, Устинья Наумовна, есть тот грех. То-то же. Какую я тебе сударушку подздобила? Много вами довольны, Устинья Наумовна, много довольны. Тихо. Еще б недоволен, бриллиантовый, чего ж тебе еще? Ну, все чай об нарядах хлопочете. Много еще модного напроказило? Не так, чтобы много. И то по большей части от того, что новые материи вышли. Известное дело, жемчужное. Нельзя ж комиссару без штанов, хоть худенькие да голубенькие. Каких больше настряпало, шерстяных или шелковых? Разных. И шерстяных, и шелковых. Вот недавно креповое шило с золотом. А сколько ж у тебя всего-навсего изумрудная? Ну, считай. Подвенечное блондовое на атласном чехле, да 3 бархатных – это 4. 2 газовых и креповые, шитые золотом – это 7. 3 атласных, 3 грагроновых – это 13. Градинаплевых да градафриковых – 7 – это 20. 3 марселиновых, 2 муслиндолиновых, 2 шанироялевых – это много ли? 3 до 4 – 7 до 20, 27. Крепрошелевых – 4, 31. Ну, там еще кисейных, буфмуслиновых, ситцевых, штук до 20 блуз и капотов, не то 9, не то 10. Да, вот недавно из персид материи шила. Шила! Шила! Бог с тобой, сколько ж ты наградила. А ну, пойди выбери мне, какое пошире. Градафриковое. Да я тебе градафриковое не дам. У меня у самой только 3. А потом оно не сойдется на такую талию. Хочешь? Возьми крепрошелевое. А на черт-то мне твое трепрошельчатое? Ладно уж, нечего с тобой делать, помирюсь. Но атласным так и быть. Ну, атласное. Сшито по-бальному, открыто очень. А из крепрошелевых сыщем капотик, распустим складочки, и будет самая припорция. Ладно, давай трепрошельчатое. Твое взяла бриллиантовое. Ну, иди отпирай шкаф. Ну, так подождешь, я сейчас. А я подожду, золотая, подожду. Мне еще с мужем с твоим потолковать надобно. Ну, что ж ты, яхонтовый, совсем забыл свое обещание. Ах, Устинья Наумовна, как можно забыть? Помним, помним. Тихон. Тишка на серебряном подносе подает конверт. Извольтесь. Что ж такое? Яхонтовый. 100 целковых. Как же это? 100 целковых? Ты мне 1500 обещал. Что? Полторы тысячи обещал? Не жирно ли будет? Неравно. Облопаетесь. Ах ты, курицын сын. Ты что же это, шутить со мной вздумал? Я ведь тоже дама разухабистая. За что вам деньги-то платить? Девиб за дело какое? За дело, не без дела, давай. Ты мне обещал. Обещал. Я вон обещал прыгнуть с колокольни Ивана Великого, коли женюсь на Олимпиаде Самсоне. Мне что, прыгать? Ах, ты думаешь, что я на тебя суда не найду? Я как ни наесть чиновница. Да хоть и генеральша. Я вас знать не знаю и весь разговор. А не врешь, не весь. Ты мне еще соболий солоб обещал. Чего? Соболий солоб обещал. Соболий? Да, соболий! Ты чего жрешь? И глотку чего? Рылом, рылом ты еще не вышли в собольих солопах ходить. Олимпиада Самсоновна выносит 2 сиротских платья. Возьмите. Что это? Да, Да что же это такое? Вы меня что, совсем ограбить решили? Да полно. Какой грабеж? Возьмите деньги. Идите. Идите с Богом. Ты меня гнать стал? Дура. Дура я, дура. С кем же я связалась? Только сразу видно. Мещанская кровь. Скажите, пожалуйста. Коли так, я и глядеть-то на вас не хочу. Я ни за какие сокровища и водиться-то с вами не соглашусь. Я кругом 30 верст бегу, а мимо вас не пройду и зажмурюсь, да на лошадь наткнусь. Чем стану глядеть-то на ваше логовище? Вот плюнуть захочется, и то в вашу улицу не поверну. Лопнуть мне на 10 частей, коли лгу, и провалиться в тартарары, коли вы меня здесь увидите! Легонько, легонько, тетенька, а то сейчас за квартальным пошлем. А я вас, золотые, распечатаю, будете знать. Я вас по Москве так расславлю, что вам будет стыдно в люди глаза показать. Ах, я, дура, с кем связалась? Даме со званием чином. Пу! Пу! Гордо уходит, подобрав валявшееся платье.